Святой, Ты нам нужен, Дух Святой, поведи нас. Поведи нас, Господь, во святое святых, чтобы мы преклонились, Господь мой, пред лицом светлым и чудным нашего Господа. Благослови, Боже, мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, мы нуждаемся. Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу, Боже мой, дай слово, Господь мой, говори сегодня, Иисус, говори, дай насладиться Тобой еще, Боже мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Здесь покой. лишь объятия нахожу смысл жизни. В них хочу пребывать я, в них источник всех истин. Я в объятиях твоих, здесь тепло, здесь покой. Я в твоих.